Глава 4. Яна. «Нет», — спокойно произносит волчара. «Что нет? Не понимаю я». «Ничего не будет. Иди отсюда». «Да как он? Я решилась. Я сама пришла. Платье надела. Он что, меня отвергает? Мудак». «Ага, мудак», — кивает он. «Я что, это вслух сказала?» «Нет, это у тебя на лице написано. И ты все правильно поняла. Я мудак, тебе нужен не я». «А кто?» – зачем-то спрашиваю я. «Ну, вон тот чел в галстуке, например. Он подойдет, реально. Послушай совет опытного дяди». Я смотрю на вон того чела. Кудрявый, высокий, в галстуке. Явно зашел после работы. Сидит у барной стойки, что-то пьет. Смотрит в мою сторону. Наверное, видел, как я дефилировала по заведению, сверкая голой спиной и обнаженным Петром. «Спасибо за совет!» С достоинством произношу я. Добавляю презрительно. «Дядя!» И иду к барной стойке. Чувствую себя последней дешевкой. Но не могу же я отступить после его слов. Пусть волчара видит, пусть знает, что я нравлюсь мужчинам. Кудрявый радостно вскакивает мне навстречу и придвигает высокий табурет. «Привет! Угостить тебя коктейлем?» «Вот, хороший мальчик, знает, как вести себя с дамой». Я пью коктейль. Кудрявый, которого зовут Мишей, рассказывает что-то о своих крутых инвестиционных проектах. Я периодически смеюсь и вставляю какие-то реплики. Видимо, не впопад, потому что Миша то и дело смотрит на меня с удивлением. Но мне плевать на Мишу. Я хочу, чтобы волчара видел, как мне хорошо. А мне хорошо. Еще один коктейль от Миши. И еще. «Поехали ко мне», — шепчет он мне на ухо через какое-то время. «Я не хочу к тебе». «Тогда к тебе». «Нет». «Но ты же сама подошла». «Ну и что? Я же не сказала, что хочу трахаться». «Блин, я произнесла это слово. Я смелая, я испорченная девчонка. Я...» Так, мысли заплетаются. Язык уже давно не слушается. «Боже, да я пьяная!» Вдруг доходит до меня. «Я пью редко и мало. Настоящие леди не пьют», — так говорит Женя. «Я леди. Или я уже не леди?» «Если бы Женя меня сейчас увидел, он был бы в шоке. С ужасом, думаю я. Он бы решил, что я шлюха. Он бы презирал меня. Я сама себя презираю. Зачем я здесь? Я не должна. Я хорошая девочка. Я и слово «шлюха» никогда раньше не употребляла, даже мысленно. Если бы Женя узнал, что я за этот вечер дважды предложила себя незнакомым мужчинам, но первый отказался. Мудак. А второму я ничего не предлагала. Я молодец. Зато он очень навязчиво предлагает мне себя. Сейчас, например, его ладонь лежит на моем бедре, и мне это не нравится. Уберите его кто-нибудь от меня, а...» Как будто в ответ на мои мысли к нам приближаются два амбала в строгих костюмах. Один отодвигает плечом Мишу. Второй аккуратно берет меня под руку и поднимает с барного табурета. «Вас ждет такси». «Меня?» – удивляюсь я. «Мы вас проводим». «Я не вызывала такси». «Водитель отвезет вас домой». «Да я сама дойду, я рядом живу». «На такси будет безопаснее». «Точно, безопасность. Я пьяная, в развратном платье. Я хочу... Нет, я точно не хочу больше никаких приключений. Они правы. Я еду на такси. Это я его вызвала? Видимо, да. Амбалы в костюмах провожают меня до машины. Когда я пошатываюсь, они аккуратно придерживают меня за локти. Водитель распахивает передо мной дверь. Я сажусь. «Добрый вечер!» – раздается его голос. «Уточните адрес, пожалуйста». Я уточняю. И потом вижу только мясистый затылок. Больше он на протяжении нашего пути не произносит ни слова. А мне хочется говорить. «Жень хороший», – бурчу я. «А я плохая. А этот ваш волчара, он вообще мудак. И главное, сам это знает». Мы едем. Моя голова падает на спинку сиденья. Перед глазами все плывет и кружится. Кажется, это называется вертолеты. Через какое-то время автомобиль останавливается. Я пытаюсь выбраться из сонно-тошнотного состояния. «Там есть бумажный пакетик», – произносит водитель. «Спасибо, мне не надо». «Воды?» – он протягивает мне бутылку. Я жадно пью, смотрю в окно. «Так, а куда это мы приехали?»